Глава 12. Проснувшись, замычала Фанг Сумин, испытывая просто зверскую головную боль. Даже думать было больно. «Что, головка, Бобо?» — произнес насмешливый знакомый голос, от которого в голове Фанг зазвенело еще сильнее. «Тсс, не ори!» — прошипела раздраженно Фанг, пытаясь хоть как-то собрать мозги в единое целое. «Ладно уж, помогу!» — раздался голос, наполненный сарказмом, и тут же в голове стало свободно и легко. Боль ушла, вдохнув в тело Фанг поистине великое возрождение. «Ух, как же хорошо!» — облегченно открывая глаза, выдохнула она, глядя на сидящую рядом Сонг. Однако ее нахальная улыбка выбивала из колеи. «Чего это ты так на меня смотришь, и где я?» Получив долгожданное облегчение, Фанг села на кровати и оглянулась. Вот только от увиденного она резко побледнела, а после и вовсе вскочила на ноги. Тело, что так приятно грело ее с правой стороны, оказалось обнаженной принцессой. Она и сама была полностью ногой. «Не может быть!» – растерянно прошептала бледная, как стена, Фанг. «Этого не может быть!» «Неужели?» – рассмеялась Сонг, явно получая удовольствие от увиденной картины. «Мне даже интересно, когда это вы успели». «Не-е-е-е», замотав головой, обреченно пробормотала Фанг. «Я не могла! Сонг, скажи честно, что произошло?» «Кроме того, что ты проснулась голая в обнимку с Мэй?» Лукаво улыбаясь, ехидно спросила она. От этих слов Фанг потерянно уселась прямо на пол. «Ладно, пожалею тебя, не было у вас ничего». «Это точно?» С огромной надеждой в голосе спросила Фанг, пристально глядя на подругу умоляющим взглядом. «Точно, точно!» Сквозь разрывавший ее смех с трудом произнесла та. «Ой, не могу, ну вы и выдали!» «Сонг!» Требовательно выкликнула Фанг, быстро собирая свои вещи и одеваясь. «Ты хоть помнишь, чем вчера закончился ваш эпический алкогольный марафон?» «Помню, что мы стали пить какой-то странный коктейль с посланником, а потом как отрубило!» Поморщившись, ответила Фанг, мучительно пытаясь вспомнить. «Да, это он классно вас развел!» Хмыкнула довольно Сонг. «Хотели напоить его, а в итоге он напоил вас, да еще и уложил аккуратно в постель». «Так это он все это сделал?» Возмущенно воскликнула Фанг, отчего в кровати раздалось недовольное мычание. Испугавшись, что может разбудить принцессу, она уже тише добавила. «Как он посмел?» «А что он посмел?» Ехидно спросила Сонг. «Вы же по пьяни принялись выяснять между собой, кто будет первой с ним спать. Даже свой спор озвучили. А уж как вы обсуждали отдельные части его тела, аж заслушаешься». «Твою ж...» выругалась матерно Фанг. «Да, давно я так не напивалась. А ты куда смотрела? Остановить не могла его, что ли?» «Приказ Мэй помнишь?» — насмешливо спросила Сонг. «Вмешиваться только при угрозе жизни. Любое другое вмешательство будет расценено как предательство». Дословно процитировала она, изображая голос принцессы. «Так что я выполнила приказ ее высочества». «Вот же скотство! И что теперь делать?» Глядя на спящую принцессу, спросила Фанг. «Она ведь проснется скоро». «Ну это ты уже сама решай», — безразлично пожала плечиками Сонг. «Но я бы на твоем месте перенесла Мэй в ее спальню и постаралась забыть эту ночь навсегда». «Угу, только вот ты ее будешь помнить, да еще и небось тут твоих жучков понатыкано», — ворчливо произнесла Фанг. «Жучки были отключены по приказу принцессы», — равнодушно ответила Сонг. «А насчет меня будешь должна мне услугу, и я забуду то, что видела». Фанг, одевшись, откинулась на спинку стула и, закрыв глаза, что-то обдумывала. Наконец, определившись, она открыла глаза и, серьезно взглянув на подругу, сказала. «Хорошо, я согласна». «Ну вот и отлично», — вставая, произнесла Сонг. «Ближайшие 10 минут в особняке никого не будет». «Ах да, вот еще что. Советую сказать Мэй, что спорт ты проиграла, и забыть дорогу к посланнику». «Что, сама решила приударить?» — насмешливо спросила Фанг. «Нет», — отрицательно покачала головой Сонг. «Сомневаюсь, что его вообще можно затащить в постель. Так что пусть принцесса и дальше пытается взлететь на Максана. Нам же спокойнее будет». «С чего такая уверенность?» — удивленно спросила Фанг. «Он что, по мальчикам?» «А ты у него сама и спроси», — лукаво улыбнувшись, ответила Сонг. «В общем, я пошла. А тебе советую поторопиться». «Да поняла я уже, поняла!» Грустно вздохнула Фанг, глядя, как Сонг выходит из комнаты. «Ах, какая жалость!» – печально подумал я, глядя на картину в комнате Фанг. Такую месть испортила эта Сонг. Может, ее тоже в список включить? Тем временем Фанг уже собрала все вещи Мэй и, завернув ту в покрывало, без особого напряга подняла девушку и вышла из комнаты. Я же задумчиво смотрел уже на пустую комнату и пытался понять, что за игру устроила Сонг. Ведь я отчетливо помню, что хоть девки и были пьяны, но про свой спор не вспоминали, и никаких обсуждений моей фигуры и личности не было. На удивление, все было весьма культурно с их стороны. Так зачем тогда Сонг соврала? О том, что за принцессой ведется круглосуточное наблюдение, я как-то даже не подумал. А ведь она могла спокойно остановить меня. Почему-то мне кажется, что приказ принцессы – явная отмазка. Она просто не хотела вмешиваться. «И чё ты себе голову мучаешь?» – буркнул под нос недовольный Зак. «Сейчас эта Сонг придет к тебе в гости и все узнаешь». «Она что?» – удивился я. «Но зачем?» «Как показывает анализ, ей удалось вычислить наших скрытых наблюдательных роботов в комнате Вузжоу и в спальне Фанг», – ворчливо произнес Зак. «Хм, даже так?» – задумчиво хмыкнул я. «Странно, ты ведь использовал систему Хамелеон». «Система не идеальна», – погладив бороду, возразил он. «Учитывая осторожное прощупывание, это разумное явно обладает весьма перспективными методами борьбы со шпионскими штуками. Кроме того, если учесть, что именно наших дронов и наблюдателей она не уничтожила, то значит уверена, что это именно наши устройства». «И как же она смогла это выяснить?» — с интересом посмотрел я на Зака. «Думаю, причина в твоем неожиданном появлении возле охранницы Вузжоу еще в первый раз», — задумчиво и хмуро произнес Зак. «Все-таки ее уровень подготовки весьма высок, так что сделать правильные выводы она способна». «Кажется, я недооценил уровень здешних спецов», — расстроенно сказал я. «Правда, не очень понимаю ее действия. Разве не логично уничтожить всех дронов? Вдруг она ошибается, и это враги?» «Мало данных, чтобы полностью оценить ее выводы. Но несколько предположений все же у меня есть», — пробормотал рассеянно Зак. «Наиболее вероятно, что она, осознав уровень твоих устройств, решила прибегнуть к нашей помощи в охране принцессы. Все-таки уровень их техники серьезно уступает нам. Правда, нельзя откидывать в сторону и банальные причины, вроде того же соблазнения тебя». «Что-то последнее сомнительно», — неуверенно произнес я. «Даже если учитывать тот факт, что она девственница?» — усмехнулся Зак. «Да ну ладно, обалдеть!» — ошарашенно пробормотал я. «Сколько же ей лет?» «Сложно сказать точно, но если полагаться на имеющиеся данные источники, то около 30, возможно, меньше». «И до сих пор не переспала с мужиком? Может, она лесби?» «Ответ отрицательный. Как показывает анализ, она слишком увлечена своей работой. У нее банально нет времени на мужиков». «Хм, вот как значит», — задумчиво произнес я. «А ведь это можно использовать. Когда там она придет?» «Через пару минут», — улыбнулся Зак. «Твоя идея имеет большие шансы на успех». «А то!» — довольно и зловеще улыбнулся я. «Кажется, время маленькой мести тому, кто обломал мне весь кайф, настало». Когда раздался осторожный стук в дверь, я уже сидел посреди комнаты спиной к входу в позе лотоса. И самое главное — с голым торсом. Тело у меня было идеальное. Даже по меркам этого мира я мог хоть завтра принять участие в конкурсе красоты. Тут такой тоже был, правда, для мужиков, естественно. Причем с весьма неплохими шансами занять призовое место. «Открыто!» – спокойно сказал я, чтобы стоящая у входа Сонг меня услышала. «Добрый день!» – произнесла, заходя ко мне девушка. «Мо...» А вот дальше она увидела меня и обомлела. Хотя я и сидел спиной к ней с закрытыми глазами, но ведь никто не мешает все видеть с помощью моих жучков. Так что всю гамму чувств, что сейчас испытывала Сонг, я прекрасно разглядел на ее лице. Смущение, растерянность и при этом жадный взгляд в мою сторону. Она даже говорить не могла, настолько сильно ее поразило увиденное. «Проходи, присаживайся», – спокойно предложил я, указав рукой в сторону стула справа от меня. С той стороны будет еще более впечатляющий вид. Даже без камер я чувствовал ее жадный взгляд, пожирающий мою фигуру. Однако мне понравилось вот так дразнить девушку. В этом что-то было такое приятное и веселое. Сонг ломаной походкой приблизилась к стулу и, присев, замерла на месте со стеклянным взглядом. Мне ее поведение чем-то напоминало мою реакцию еще из прошлой жизни. Когда мне было лет 14, к нам на дачу приехала новая подруга отца. А так как отец у меня был весьма обеспеченным кадром, то, естественно, его подруги обладали идеальными фигурами. И вот однажды я решил полежать в саду и позагорать у бассейна. А там в этот самый момент сидела одна в одних плавках. Я как увидел ее голую спину, так чуть дар речи не потерял. Она же мне и предложила сесть сбоку от нее. Лучше бы я этого не делал. Вид голой груди четвертого размера, да еще с идеальным телом в комплекте. Кажется, я там и застыл на месте, не в силах отвести взгляд и что-либо сделать. Хорошо, хоть все закончилось для меня просто идеально. Эта девушка оказалась не подругой отца, а его подарком мне на день рождения. Так что в итоге с этой шикарной и опытной девушкой у меня и был первый раз незабываемый секс. В общем, забыть те свои эмоции я, наверное, не смогу никогда. Поэтому я решил на сонг повторить то же самое, но без продолжения в виде секса. Не то чтобы я был против. Девушка, она весьма милая, и хотя миниатюрная и с двоечкой, но симпатичная. Просто это, в конце концов, наказание, а не подарок. И судя по буре эмоций на ее красном, как помидор, лице, я абсолютно правильно провел операцию. «Так что ты хотела спросить?» – спокойно произнес я, не открывая глаз. «Ну, это самое я... В общем...» Растерянно пыталась ответить Сонг, не спуская с меня возбужденного и голодного взгляда. Но тут она словно очистила свой разум. Задвинув силой воли лишние мысли в сторону, она смогла придать своему лицу спокойствие и, отвернув взгляд, уже твердо добавила. «Не могли бы вы что-то накинуть на себя?» «Извини, но что не так?» Изобразив недоумение, спросил я. «Просто сейчас у меня комплекс разминки, так что, увы, но тебе придется потерпеть». «Как долго у вас длится разминка?» Все так же, не глядя в мою сторону, спросила Сонг. «Около 2 часов». «Кажется, кто-то собрался сбежать. Значит, пора переходить ко второй части». «Тогда я, пожалуй, не буду вам мешать», — нерешительно произнесла Сонг, а после и вовсе замолчала, но при этом осталась сидеть на месте. Учитывая, что сил у меня выше крыши, решил увеличить воздействие на ее психику. Прямо из положения сидя, я оперся на правую руку и медленно вывел тело в позицию стойки на одной руке. Если добавить то, что мои доспехи уже были в форме коротких шорт, то смотрелось это эффектно. И судя по негромкому стону, вырвавшемуся из уст девушки, более чем. Ну а дальше я изобразил разминку гимнастов. Вот только если они это делали быстро, то я все движения производил плавно и нарочито медленно. В общем, уже через 10 минут моей тренировки Сонг неожиданно вскочила и с горящими глазами бросилась в уборную. Да, кажется, я увлекся и перестарался. Нужно было чуть раньше закончить комплекс, пока она не убежала. С другой стороны, всего, чего хотел, я достиг. Теперь она была полностью моя. Что именно она делала в уборной, и так понятно. Можно было, конечно, прямо сейчас затащить девушку в постель, но зачем? Пускай помучается. Переспать с ней я теперь могу в любой момент. Сомневаюсь, что она сможет сопротивляться. Когда через 5 минут Сонг вернулась обратно и уже собралась уходить, стараясь при этом не смотреть в мою сторону, я решил пресечь на корню это бегство. «Уважаемая Сонг, я уже закончил разминку», — с усмешкой на лице произнес я, стоя полностью одетым в центре комнаты. «Прошу прощения, если доставил вам неудобства». Закашлялась она, запнувшись у двери. «Что вы, никаких неудобств?» Вымученно улыбнувшись, Сонг повернулась в мою сторону и с обреченным видом посмотрела на меня. «Так что вы хотели узнать?» Присаживаясь на стул, спросил расслабленно я. «Узнать?» – удивленно произнесла растерявшаяся девушка. «Ах да, не узнать, а переговорить!» «Тогда прошу, присаживайтесь!» – кивнув в сторону стула, стоявшего чуть в стороне, предложил я. «Благодарю!» Она сумела вернуть себе самообладание и, судя по ее тону, была уже абсолютно спокойна. «Но ничего, это ненадолго. Мысленно я злобно усмехнулся. Все еще впереди. Раз вы такие все озабоченные, то надо этим воспользоваться!» «Слушаю вас!» Изобразив на лице интерес, я смотрел прямо ей в глаза. От моего взгляда она слегка смутилась, но тут же снова опустила маску спокойствия на свое лицо. «Я хочу предложить вам сотрудничество в деле охраны принцессы», — уверенно сказала она. «Хм, судя по тому, что я увидел, тут мало кому интересны мои возможности и силы». «Я это понимаю», — кивнула согласно Сонг. «Нашим командирам крайне сложно осознать факт того, что среди парней есть очень сильные личности, но я говорю не про них, а про себя». «И чем же я могу помочь вам?» «Мне удалось выяснить, что у вас имеются весьма современные средства разведки», — по-деловому уверенно произнесла она. «Они, судя по всему, более эффективны, чем мои». «Допустим», — уклончиво ответил я. «Но зачем мне вам помогать? Да из чего вы взяли, что у меня такие средства есть?» «Что ж, давайте на чистоту», — хитро прищурившись, сказала она. «Я уверена, что именно вы подслушали разговор насчет спора между принцессой и Фанг в комнате Вужоу. А потом то, что случилось за столом, явно было вашей местью. Других причин спаивать их у вас не было, как и укладывать в одну постель». «Возможно, это они сами легли?» — попытался возразить я. «Мэй ненавидит лесбиянок, как и Фанг», — весело усмехнулась Сонг. «Они скорее себе руку отрубят, чем с женщиной в постель лягут. К тому же, как вы заметили, я вас даже прикрыла». «Допустим, все так и есть», — не спешил соглашаться я. «Но мне-то зачем это надо? У вас есть возможности, а у меня знания», — оживилась она, чуть наклонившись в мою сторону, оказавшись на расстоянии вытянутой руки. «Не совсем понимаю». «Вот смотрите». Лукаво улыбнулась она, отчего ее лицо стало весьма симпатичным. «Может, ну его к черту это наказание?» «Нет, пускай помучается немного», — твердо решил я. «Если бы не я, то, проснувшись вместе в одной постели, Мэй вызвала бы на дуэль Фанг, причем со смертельным исходом. То, что вы сделали, является оскорблением благородной особы. Конечно, Фанг бы принцессу не убила, но, как минимум, мы бы лишились мага первого ранга. И это перед самой битвой, ведь Мэй очень упрямая девушка и от своего не отступит. И это только один пример». «Да, как-то с этой стороны я и не подумал. А ведь если она права, могло получиться весьма паршиво». «А есть еще и другие?» – удивился я. «Конечно!» – фыркнув, уверенно произнесла девушка. «Один ваш приход на полигон чего стоит? Взять и просто в открытую сказать о снятии ограничений». «И что тут такого?» – искренне удивился я. «Вот об этом я и говорю», — печально вздохнув, сказала Сонг. «Дело в том, что никаких ограничителей у посланников других богов нет и не было. Это нам известно абсолютно точно. А значит, то, что ты сказал, относится только к нашей богине. Это очень важная и секретная информация. Причем нам впервые за тысячелетия стала известна одна особенность посланников богини». «Ну так она же такой и останется», — неуверенно произнес я. «То, что известно одному, тайна. То, что известно двум, секрет, и то не факт. А то, что известно уже пятерым, станет известно всем», — мрачно проговорила Сонг. «Я уже молчу о том, что на полигоне явно были жучки вражеских кланов, так что, вполне возможно, они уже в курсе». «Может, ты сгущаешь краски?» «Хотелось бы верить», — печально вздохнула она. «Но скоро мы это узнаем точно. Если изменится состав и сила наемников, то значит, это уже никакая не тайна». «Прости, я думал, что вам известен этот факт», — расстроенно произнес я. «Вот об этом я и говорю», — махнула рукой она. «Пока это, конечно, неприятно, но ничего серьезного. Но ведь вы по незнанию можете что-то и похуже сделать, что я уже исправить не успею». «Хорошо, я тебя слушаю, и да, можешь обращаться на «ты», — согласился я. «На «ты»?» — удивленно и смущенно воскликнула она, покраснев. «Ну да, а что такого?» Не совсем понимая, что ее так смутило, спросил я. «Ну, как бы это сказать?» — сконфуженно произнесла Сонг. «Хотя вы же не из нашего мира, так что, наверное, можно...» «Так в чем, собственно, дело?» «На «ты» у нас обращаются к мужчинам, только если встречаются или уже состоят в браке», — растерянно пояснила она. «Ну, и еще к близким друзьям». «Ну вот и отлично, будем считать, что мы с тобой близкие друзья. Или ты против?» «Нет, что вы... То есть, что ты... Я согласна». Неожиданно радостно кивнула Сонг. «Ну, раз так, то давай уже переходить в конструктивное русло. Что именно ты хочешь, чтобы я сделал?» 3 часа мы потратили на выяснение всех деталей. Когда Сонг уходила довольная из храма, я даже пожалел, что решил над ней поприкалываться. Все-таки девушка она хорошая, да еще и явно профессионал своего дела. Она столько всего нового предложила для повышения эффективности моих дронов и жучков, что работы там Заку явно суток на 5. А еще она согласилась приходить ко мне и помогать в развитии магического дара. В общем, весьма продуктивно провели время. Теперь у меня были не просто разведчики, а правильные глаза, причем в нужных местах. Даже Зак выразил уважение в сторону Сонг и ее знание дела. Я-то думал просто навесить дронов и расплодить жучков, а она, узнав количество моих устройств, прямо на ходу разработала схему на карте, где и кого нужно разместить. Да еще и подсказала слабость в моих шпионах. Оказалось, что из-за того, что они полностью скрыты, образовывалась некая часть территории, где ничего не было. Эффект оказался таким, словно магическим зрением виделся вакуум, что, естественно, невозможно в реальности. Именно из-за этого она смогла обнаружить моих шпионов. Сразу видно, не зря в ее столь юном возрасте назначили главой безопасности клана».